Я очнулась от жесткой пульсирующей боли в голове и поняла, что провела в беспамятстве долгое время. Я лежала на спине в темноте. Одна моя рука упиралась в какие-то стулья, другая была зажата между телом и стеной. Я схватилась за перегладину стула, и вся груда мебели угрожающе сотрясалась, пока я переворачивалась на бок, морщась при каждом движении, и с трудом поднималась на ноги. Висок, измазанный чем-то холодным и липким, обожгло болью при прикосновении, но все кости, похоже, были целы. Если мне удастся выбраться отсюда каким-нибудь другим путем, возможно, еще не все потеряно. Когда я выходила в галерею, где-то высоко надо мной башенные куранты пробили полчаса. Но для половины седьмого слишком темно, скорее всего, сейчас половина восьмого. Меня ищут уже добрый час, самое малое. Через окна, обращенные на запад, все еще сочился тусклый свет, который, казалось, недвижно висел под потолком. Гробовую тишину нарушал лишь бешеный стук моего сердца да слабый звон в ушах. Или то странная вибрация, уже мне знакомая. Внизу над дверью в ризницу по-прежнему горела лампа. Запрокинутое лицо Люсии, искаженное ужасом, мертвенно белело в полумраке. Потеки сурьмы у нее на щеках походили на струйки крови. Если спрятаться под столом около двери, возможно, я сумею тихонько выскользнуть из лаборатории, пока доктор Стрейкер будет заниматься Люсией. Меня пробрала дрожь при одной этой мысли. Но мне не спуститься вниз незаметно для нее, а она непременно выдаст меня, коли подумает, что я в силах спасти ей жизнь. Нет, безопаснее всего прятаться наверху, покуда он не покончит с ней. А когда расцветет, я попытаюсь пробраться через завалы мебели к выходу. Инвалидное кресло заскрипело. Люсия билась и извивалась, стараясь освободиться. Глаза у нее выкатились из орбит от натуги, кресло под ней тряслось и раскачивалось взад-вперед. Она с усилием наклонила голову в тщетной попытке дотянуться зубами до ремней, а потом вся обмякла и судорожно разрыдалась. «Нет», — подумала я, — «нет, это невыносимо. Я понятия не имела, что собираюсь делать, а ноги уже принесли меня к лестнице, но едва я взялась за перила, как в замочной скважине лязгнул ключ. Секунду спустя ризничная дверь распахнулась, доктор Стрейкер стремительно вошел в лабораторию и направился прямиком к панели на стене, даже не взглянув на Люсию. Лампы, висевшие над длинным столом позади нее, загорелись. Потом доктор Стрейкер открыл дверцу черного застекленного шкафа и принялся в нем возиться. Раздались частые щелчки, похожие на звук трещотки, потом сверкнула голубая вспышка. «Знаете, мисс Эрден», — сказал он через плечо, — «вы доставили мне многовато хлопот для одного вечера. Мисс Эштон все еще на свободе. Скоро мы ее поймаем, разумеется. Но у меня совсем не осталось времени заниматься вами». Люсия попыталась заговорить, но из горла у нее вырвалось рыдание. «Вы ничего не почувствуете?» «Честное слово, ровным счетом ничего», — заверил доктор Стрейкер, снова поворачиваясь к шкафу. «Возможно, вам будет утешительно знать, что ваша смерть, по крайней мере, послужит полезной цели». «Ваше тело, вернее, тело мисс Феррес, как все считают, обнаружат в лесу завтра утром. Паралич сердца. Прискорбно в столь молодом возрасте, но, с другой стороны, у матери мисс Феррес было слабое сердце. Глупые молодые девицы имеют обыкновение разгуливать по незнакомым лесам среди ночи, подвергая себя разного рода потрясениям. Прошу прощения за резкость». Люсия тихо скулила, как раненый зверь в предсмертной агонии. Доктор Стрейкер взял обеими руками кожаный обруч, надел своей жертве на голову по самые брови и крепко затянул сзади проводами, свисавшими со спинки кресла. Взяв со стола темную коробочку, от которой тянулись длинные провода, он обошел кресло, встал перед помертвевшей от ужаса Люсией и решительно вскинул правую руку. «Нет!» — гулко разнесся по часовне мой голос. Доктор Стрейкер резко повернулся, всматриваясь в темноту наверху. «Мисс Эштон, не так ли?» «Да», — безнадежно выдохнула я. «Прошу вас, спускайтесь и присоединяйтесь к нам. Вам-то бояться нечего, уверяю вас». Я не ответила. «Ну уже, мисс Эштон, будьте благоразумны. Этот аппарат может оказывать воздействие любой силы, от слабого покалывания в висках до мгновенной смерти. Даю вам слово чести, что вы испытаете лишь легчайший судорожный припадок. Завтра утром вы проснетесь в своей постели и ничего не вспомните об этих печальных событиях. Фредерик получит хороший урок, и, я уверен, останется предан вам всем сердцем. Не исключено даже, что в конечном счете вы станете хозяйкой клиники Треганон. Я буду в восторге от такой парадоксальной ситуации. А что произойдет с мисс Эрден, вам должно быть безразлично. Советую вам отвернуться. Люсия, похоже, потеряла сознание от страха. Она вся обмякла в кресле, голова свесилась на бок, глаза закрылись. Теперь, когда я лишилась последней надежды, мною овладело странное спокойствие. Если мне удастся сбежать отсюда, вас повесят за убийство. Договорились, кивнул доктор Стрейкер и свел руки вместе. Тело Люсии забилось в столь сильных конвульсиях, что мне показалось, у нее затрещал позвоночник. Вопль ужаса и отчаяния, исторгшийся из моей груди, заглушил все звуки, которые издавала несчастная. «Мисс Эштон, мисс Эштон, успокойтесь, подумайте обо всех жизнях, включая вашу, которая спасет этот аппарат. Мы все умрем рано или поздно, а иные люди недостойны жить долго. Мисс Эрден представляла угрозу для дела всей моей жизни. Можно даже сказать, что она умерла во имя науки, чтобы другие смогли жить дольше и счастливее. Наибольшее счастье для наибольшего количества людей, мисс Эштон. Вот лучшее, на что можно надеяться». Доктор Стрейкер склонился над Люсией и снял кожаный обруч с безжизненно поникшей головы. Из кучи обломков под ногами мне удалось вытащить палку длиной фута 3. Он зажег еще несколько ламп, и колпак одной из них повернул так, чтобы свет падал на мое лицо. «В самом деле, мисс Эштон, это глупо. Меньше всего на свете я хочу причинить вам вред. Обещаю, завтра утром вы будете чувствовать себя лучше, чем в первый раз. Я уменьшу силу тока». Сжимая палку обеими руками, я подошла к отверстию в полу и встала так, чтобы перила не помешали мне ударить его по голове. Противоестественное спокойствие покинуло меня, и я дрожала пуще прежнего. «Откуда вы узнали? И когда?» — спросила я. «Ну, я почел за лучшее не сообщать вам, что вечером в день вашего прибытия вы действительно явились ко мне с душераздирающей историей про Феликса Мордаунта, сестер Вентворд. Вас чрезвычайно волновало происхождение вашей покойной кузины и завещательных распоряжениях, оставленных ими. Знай вы, что Клариса Вентворд последние 20 лет шантажировала Эдмунда Мордаунта, вы были бы осторожнее. Сам я узнал обо всем только прошлой весной, когда Эдмунд признался мне, что вступил во владение поместьем на основании завещания, которое не имело законной силы, о чем он прекрасно знал. Вскоре выяснилось, что Клариса Вентворд тоже об этом знает. Она явилась к нему с копией последнего завещания Феликса Мордаунта и пригрозила представить в суде оригинал, если он не назначит ей щедрое содержание. Эдмунд согласился, при условии, что она будет жить за границей. Он ни разу не посмел назвать Кларису Вентворд обманщицей, но у меня такого внутреннего запрета не было. Я тотчас написал ей, что никаких денег она больше не получит, ну а если еще раз сунется к нам со своими требованиями, то сядет в тюрьму за шантаж. И все было бы хорошо, если бы она и ее дочь волею судьбы не встретили вас. Но в любом случае, разумеется, я не мог позволить вам покинуть клинику, а потому привел вас в лабораторию. Это была показательная демонстрация моего аппарата, не хватало только профессиональной аудитории. Единственный просчет я допустил, предположив, что вы оставили бювар в своей комнате. Однако, когда пришла телеграмма якобы от вашего дяди, мне стало ясно, как следует вести игру. У меня развит инстинкт игрока, мисс Эштон. Я не боюсь рисковать и предпочитаю играть длинные партии. Я прикинулся, будто и впрямь считаю Люсию Эрден Джорджиной Феррес. Я ничуть не сомневался, что рано или поздно она явится сюда в поисках документов. Где все-таки вы их спрятали, кстати? И я оказался прав. Страстная влюбленность Феликса в вас изрядно усложнила дело. Но я сумел даже это обратить к своей выгоде. Он привел ко мне Люсию Эрден в полной уверенности, что выполняет ваши указания, хотя в действительности выполнял мои. Ведь я знал, наверное, что она приедет сюда без предупреждения, раньше условленного срока, если сказать ей, что нынче вечером меня не будет в клинике. А теперь, мисс Эштон, нам осталось лишь избавить вас от воспоминаний об этих неприятных событиях. Даю слово, это не причинит вреда вашему здоровью. Будьте добры, бросьте ножку от стула и спускайтесь ко мне. Если ты поддашься на уговоры, тебе конец. Я лихорадочно соображала, как бы потянуть время, и вдруг вспомнила фразу, однажды случайно вырвавшуюся у Фредерика. В прошлом году двое наших пациентов умерли от припадка. Почему я должна вам верить? Вы уже умертвили трех человек. Во рту у меня было так сухо, что я едва ворочила языком. «О чем вы говорите?» — резко осведомился доктор Стрейкер, останавливаясь на полушаге. «Двое ваших пациентов скончались от припадка», — мне Фредерик сказал. «То есть он знает?» «Он подозревает?» Несколько долгих мгновений доктор Стрейкер пристально смотрел на меня. «Нет», — наконец промолвил он, — «я вам не верю. Фредерик не способен ничего скрыть от меня». «Но я-то знаю. Вы сами только что признались, а теперь собираетесь убить и меня тоже». «Клянусь честью, мисс Эштон, вы ошибаетесь. Можете называть убийством это, коли хотите», — он указал на тело Люсии. «Хотя я склонен считать свои действия просто самозащитой. И не забывайте, она с радостью убила бы вас». «Но с остальными двумя ничего подобного. Я хотел исцелить их, а не убить». Оба мужчины на протяжении многих лет страдали неизлечимой меланхолией. Оба неоднократно пытались покончить с собой. Один из них половину взрослой жизни провел в смирительной рубашке, и у нас нет, то есть не было эффективного метода лечения таких пациентов. Несмотря на все свои знания и опыт, в случае с ними и многими другими больными, польза от меня была не больше, чем от какого-нибудь хозяина деревенской гостиницы. А потом... Почему бы не сказать вам, раз вы все равно ничего не вспомните? Потом я проводил эксперименты с гальванической стимуляцией мозга и решил опробовать такой метод на младшем из двоих. В лаборатории как раз недавно установили динамомашину, и я имел в своем распоряжении необходимую электрическую энергию, а равно приборы, позволяющие точно ее регулировать. Воздействие на мозг слабым током не оказывало ни малейшего эффекта. Но когда я стал повышать напряжение, пациент сообщил об улучшении самочувствия. Впрочем, продолжалось это недолго. Я поднял напряжение еще выше и вызвал судорожный припадок с потерей сознания. Очнувшись, пациент ровным счетом ничего не помнил о лечении током, а равно о событиях двух последних недель и пребывал в уверенности, что вообще не выходил за порог своей комнаты. Однако впервые за многие годы болезнь отступила от него, и черный туман в уме рассеялся. Целебное средство, которое безуспешно искали сотни ученых, оказалось в моих руках. Но на своем веку я не раз видел ложные рассветы, а потому наблюдал, выжидал и помалкивал, и очень скоро тьма меланхолии опять начала сгущаться. Я решил рискнуть и повторить лечение, однако на сей раз припадок оказался смертельным. «Осуждайте меня, коли вам угодно, мисс Эштон, но как еще я мог поступить? С одной стороны, представлялось несомненным, что без моего вмешательства человек этот обречен на мучительное существование и рано или поздно сведет счеты с жизнью. С другой стороны, оставалась хоть какая-то вероятность исцелить несчастного. Я не решался никому открыться, если бы о случившемся прознали члены комиссии». Мы наверняка лишились бы лицензии, но я поклялся, что смерть моего пациента будет не напрасной. Доктор Стрейкер стоял с запрокинутой головой в шагах в пяти от лестницы и не сводил с меня пристального взгляда. Казалось, он призвал на помощь все свое красноречие. Голос его постепенно набрал силу и теперь звучно разносился под темными сводами часовни, подобно голосу проповедника. «Служители наверняка сейчас обыскивают территорию», — подумала я, крепко сжимая свое оружие обеими руками и стараясь не шевелиться. Господи, хоть бы кто-нибудь случайно услышал его. Следующие несколько месяцев я посвящал каждую свободную минуту испытаниям и усовершенствованию своего аппарата. Я был твердо убежден, что при воздействии на мозг, током определенного напряжения, вся память о пережитых страданиях сотрется. Психика освободится от болезненных наклонностей, и пациент получит возможность начать новую жизнь, поэтому и рискнул попытать счастье со старшим мужчиной. Ваш ужас понятен, мисс Эштон, но подумайте вот о чем. Можно установить, какой ток требуется, чтобы оглушить крысу, и какой, чтобы убить. Но нельзя же спросить крысу, помнит ли она электрический удар и улучшилось ли у нее душевное состояние. Для этого нужен человек, иначе как будет развиваться наука о психике? На сей раз я действовал с величайшей осторожностью, повышая напряжение настолько постепенно, что после судорожного припадка пациент пришел в сознание уже через считанные секунды. Но о случившемся он все равно решительно ничего не помнил. И опять облегчение от меланхолии продлилось недолго. Я вызвал еще два припадка, и уже казалось, что моя теория полностью подтвердилась, когда вдруг... Это был дефект аппарата. Дефект, который я впоследствии устранил, но, к сожалению, слишком поздно для моего пациента. Однако клятву свою я сдержал. Их смерти не были напрасными, мисс Эштон, ибо я точно установил, какой силы ток можно применять без угрозы для здоровья, и усовершенствовал свой аппарат, хотя и ценой двух человеческих жизней. Таким образом, когда возникла необходимость стереть у вас память о некоторых событиях, я уже действовал без всякого опасения. Как я говорил, это была образцово-показательная демонстрация моего аппарата. Жаль только, что члены комиссии не могли при ней присутствовать. А теперь, мисс Эштон, когда я рассказал вам все с полной откровенностью, вы должны понимать, что я не причиню вам вреда. Ваше внутреннее сопротивление понятно, но подумайте о высшей пользе. Если я отпущу вас сейчас, весь мой труд пойдет на смарку. Репутация моя будет погублена, и клиника Треганон разорится. Фредерик лишится наследства, а, кроме всего прочего, меня наверняка повесят за убийство. Тогда, как для предотвращения всех этих неприятных последствий, вам нужно всего лишь подвергнуться короткой безболезненной процедуре. Ну, как? Вы сами спуститесь или мне подняться за вами? Пол поплыл у меня под ногами, я не решалась ответить из страха, что голос выдаст мою панику. Нет? Ну, тогда, боюсь, мне придется вас разоружить. У вас преимущество в позиции, но я всегда считал себя неплохим фехтовальщиком. Я постараюсь не причинять вам больше боли, чем... Слова доктора Стрейкера прервало треньканье звонка на стене за ним. Это Фредерик, не иначе. Я сказал, что моя встреча в Бристоле отменилась. Он не стал бы меня беспокоить без веской причины, но ему придется подождать. Подойдя к ризничной двери, он взял из подставки тяжелую терновую трость и направился к лестнице. У меня кровь застыла в жилах. Звонок протренькал еще раз, более настойчиво. С раздраженным ворчанием доктор Стрейкер стремительно подошел к нему и ткнул пальцем в кнопку. Теперь он уймется. «Но теперь он знает, что вы здесь», — в отчаянии воскликнула я, а потом набрала в грудь побольше воздуха и истошно закричала: «Фредерик! Фредерик!», думая, что он где-то поблизости. Но доктор Стрейкер лишь рассмеялся. «Это электрический звонок, мисс Эштон. Фредерик находится в клинике и не услышал бы ни звука, даже если бы взревел паровой свисток. Но он знает, что я сбежала, и непременно задастся вопросом, почему вы не руководите поисками. Он может задаваться какими угодно вопросами. Вас найдут без чувств в лесу, рядом с трупом предполагаемой мисс Феррес. Фредерик до скончания дней будет винить себя, что пошел наперекор моей воле». В несколько широких шагов доктор Стрейкер приблизился к лестнице, и мгновение спустя перила задрожали. Я подалась вперед, широко размахнулась и метнула палку, как копье, в запрокинутое лицо противника. Он попытался отбить палку в сторону, но она плашмя ударила ему в лоб. Трость выпала у него из руки и со стуком скатилась на пол, а сам он схватился за поручень и соскользнул по ступенькам. Доктор Стрейкер еще не успел восстановить равновесие, а я уже стояла на прежнем месте с другой палкой в руках, сотрясаемая крупной дрожью, но теперь исполненная решимости сражаться до последнего. «Вы не оставили мне выбора», — тяжело дыша проговорил он. «Я нисколько не лукавил. Я бы пощадил вашу жизнь, но вы лишили меня такой возможности». Достав из жилетного кармана ключ, он повернулся к письменному столу и застыл, как вкопанный. Это следовало предвидеть. Живо бросьте мне бумаги, пока для вас еще не все потеряно. Я не ответила. Доктор Стрейкер скрылся под галереей, и я услышала скрежет ключа в замке. Когда он вновь появился, в руке у него был пистолет. «Вам от меня не убежать, мисс Эштон. Обещаю не стрелять, если вы спуститесь спокойно». Я швырнула в него палку и отпрянула от лестницы. Стук палки о каменные плиты отозвался по всей часовне эхом, которое почему-то не стихло. Лишь через несколько секунд до меня дошло. Кто-то барабанит в резничную дверь. «Проклятье!» — злобно пробормотал доктор Стрейкер. Наступила короткая тишина, затем яростный стук в дверь возобновился, и послышались быстрые шаги. Я осторожно выглянула из-за балюстрады как раз в тот момент, когда он обернулся ко мне, бледный как полотно, с кровавой ссадиной на лбу. «Молчите и останетесь живы», — прошипел он, засовывая пистолет в карман сюртука, после чего приблизился вплотную к двери, но открывать не стал. «Фредерик», — проорал он, — «что это значит?» Я услышала приглушенный голос, но слов не разобрала. «Возвращайся в дом. Я скоро приду». Ответ явно не понравился доктору Стрейкеру. «Фредерик, немедленно возвращайся в дом. Я требую». На дверь снова обрушился град ударов. Доктор Стрейкер повернул ключ в замке и весь напрягся, вцепившись в дверную ручку. «Дверь», — помнила я, — «открывалась наружу». Очевидно, он хотел оттеснить Фредерика назад и поговорить с ним в соседнем помещении. Но уже в следующий миг дверь распахнулась от сильного рывка, и в лабораторию влетел Фредерик с фонарем в руке. «Доктор Стрейкер, вы должны сейчас же пойти со мной, мы обыскали каждый...» Он поставил фонарь на стол, неуверенно шагнул в сторону инвалидного кресла и остолбенел при виде мертвой Люсии. «Боже правый, сэр, что вы наделали?» Доктор Стрейкер запустил руку в карман. Я попыталась закричать, но не смогла издать ни звука. Она погубила бы нас. И все, ради чего мы работали. Фредерик повернулся к нему и увидел в руке у него пистолет, направленный в пол. «Вы убили ее!» «Ты бы ничего не узнал, если бы послушался меня!» Фредерик сделал шаг вперед, и доктор Стрейкер поднял пистолет, но потом вдруг плечи его поникли, и рука бессильно упала. «Довольно», — устало произнес он. «Мисс Феррес взяла надо мной верх». Несколько секунд он задумчиво разглядывал пистолет, а затем аккуратно положил его на стол рядом с фонарем, улыбаясь еле заметной ироничной улыбкой. «Фредерик», — позвала я, наконец обретя дар речи. Он стоял неподвижно и смотрел на меня, как загипнотизированный. Пока я на нетвердых ногах спускалась по лестнице, охваченная внезапной слабостью. Доктор Стрейкер тоже не шевелился, пока я не подошла к Фредерику. Затем он поклонился мне, протянул Фредерику руку, которую тот машинально пожал, и направился к черному застекленному шкафу, на ходу взяв со стола кожаный обруч. «Теперь вам лучше уйти», — сказал он, надевая обруч на голову и поворачиваясь к шкафу. Со всеми этими проводами, тянувшимися от головы и рук, он походил на верховного жреца некой странной секты, которая поклоняется электричеству. Я вновь ощутила в самых своих костях знакомую вибрацию. Сначала слабая, она постепенно усиливалась. Фредерик оцепенело молчал. Я открыла рот, чтобы сказать «не надо», но слова замерли на губах. Доктор Стрейкер поднял правую руку и в то же мгновение его подбросило в воздух, где он словно завис на долю секунды с распростертыми руками и дымящимися висками, прежде чем с грохотом рухнуть на пол. Вибрация не прекратилась, но продолжала нарастать. И вскоре вся лаборатория гудела, точно рой разъяренных пчел. Из черного шкафа вырвались языки пламени. Потом ослепительно сверкнула синяя вспышка, и внезапно наступила тишина. Весь свет разом погас, не считая фонаря на столе до желтых огненных языков, лизавших стены. У меня запершило в горле от едкого дыма, в ноздри ударил запах паленых волос и обугленной плоти. «Бежим отсюда!» — выходя из транса, крикнул Феликс и повлек меня к двери. Я остановилась около кресла с Люсией. Под распахнутым плащом у нее блестела моя брошь, о которой я и думать забыла. «Мы не можем оставить ее здесь», — сказала я. «Ничего не попишешь, ей уже ничем не помочь, а через тоннель кресло не провести». Я наклонилась, чтобы отстегнуть брошь, и вдруг поняла, что не могу. Просто не могу бросить здесь Люсию. «Пожалуйста, давайте попробуем». «Тогда придется через другую дверь». Фредерик метнулся прочь и вернулся с фонарем и связкой ключей. «Давайте я». Я перекатила кресло с Люсией в дальний угол помещения и держала фонарь, пока Фредерик пробовал один ключ за другим. Из черного шкафа выпадали горящие обломки, и языки пламени расползались от них по столу. В тот самый момент, когда замок наконец щелкнул, раздался глухой взрыв, сопровождаемый яркой белой вспышкой. По полу хлынул поток жидкого огня. Я мельком увидела тело доктора Стрейкера, простертое в огромной огненной луже. «Сюда!» — выкрикнул Фредерик, захлопывая за собой дверь. Кресло тряслось и раскачивалось из стороны в сторону. Когда мы остановились перед последней дверью, я смутно различила грубые каменные стены в пятнах сырости. Я снова держала фонарь, пока Фредерик лихорадочно возился с засовами и запорами. Голова Люсии завалилась на бок. Наклонившись, чтобы ее поправить, я заметила слабо подрагивающую жилку на шее. Прерывистое биение пульса, еле уловимое взглядом, но все же уловимое. За дверью бушевал хаос из огней, истошных криков и трезвона набатных колоколов. Все окна башни пульсировали ярким оранжевым светом. Толпа людей с фонарями устремилась навстречу нам, пока мы катили Люсию к темной громаде клиники. Кто-то узнал Фредерика и спросил, что делать. «Доктор Стрейкер погиб», — надсаживая горло, прокричал Фредерик. Я едва слышала его сквозь рев пламени. «Уже не спасти, подносите воду, ломайте переходную галерею, чтобы огонь не перекинулся на дом, бегите во все отделения, пусть пациенты приготовятся, выводите всех на улицу, если пожар распространится». Стекло в одном из окон лопнуло, разлетевшись стеклянными брызгами, и страшный гул огня усилился. «Туда, в крыло для добровольных», — задыхаясь, проговорил Фредерик. «Ее поместят в лазарет, если там еще безопасно». Мы торопливо прошагали по гравийной дорожке, что тянулась между двумя зданиями, и остановились, едва завидев впереди дверь, из которой я выходила всего несколькими часами ранее. Старый дом был погружен во тьму, пока мы шли вдоль него, но сейчас ближайшее к башне верхнее окно вспыхнуло оранжевым светом, потом следующее за ним и следующее. Фредерик прокричал несколько слов, обращаясь к кому-то поблизости. Подбежали две служительницы и поспешно увезли Люсию. Кто-то дернул меня за рукав. Повернув голову, я увидела рядом с собой Беллу, а чуть подальше Фредерика, жестами призывающего меня следовать за ним. До сей минуты я не осознавала, что лицо у меня измазано в крови, волосы растрепаны и вся одежда перепачкана. Не осознавала даже, насколько я обессилена, но теперь все разом навалилось на меня. И кости мои словно налились свинцом. Тяжело опираясь на руку Фредерика, я смутно услышала, как он говорит что-то насчет постели в конюшне, и недоуменно спрашивала себя, уж не придется ли мне ночевать в руинах, пока мы не начали уклоняться от здания в сторону главных ворот. Двери громадного дома распахивались одна за другой, и из них выскакивали люди в самой разной одежде, от парадного платья до ночных рубашек. Врачи, душевнобольные, добровольные пациенты, служители и надзиратели разношерстными толпами текли в ночь, озаренную огнем пожара.